Глава 13. На залитом солнце плацу были выстроены все учебные роты. Одетые в парадное, солдаты стояли напротив столов, за которыми находились такие же отутюженные офицеры. Над плацем то и дело звучали их зычные выкрики. Солдаты отвечали уверенно и подходили к столам строевым. Четкий топот сапог придавал всей картине торжественности. Стоя в длинном ряду сослуживцев, Сергей слабо щурился на весеннее солнышко. Было очень приятно стоять на плацу без уже надоевшей шинели и ощущать теплый ветер, наполненный ароматом деревьев. «Рядовой Рябинин!» Разобрав свое имя, Сергей громко выкрикнул. «Я!» Быстро вышел из строя и чеканящим шагом подошел к аккуратному столику, за которым стоял лейтенант. «Поздравляю с успешным окончанием учебы!» Взяв сержантские лычки, Алмазов протянул их Сергею. «Служу Отечеству!» Сергей козырнул офицеру. Внезапно Алмазов слегка наклонился к Сергею и выдохнул так, чтобы его не услышали те, кто стоял в строю. «Рябинин, дуй к начальнику штаба!» Заметив сомнение на лице у Сергея, офицер указал ему за спину. «Давай прямо сейчас, он давно тебя ждет. «Понял, товарищ старший лейтенант!» Также тихо ответил Сергей. Обогнув край стола, он быстро прошел 10 метров по плацу и двинулся к штабу. Пройдя к приоткрытой двери, Сергей постучал в нее и привычно заглянул в кабинет. «Разрешите, товарищ майор!» Услышав Сергея, сидящий за столом офицер поднял взгляд от бумаг. На лице его тут же возникла улыбка. Над штаба поднялся из-за стола. «Ну чего, Серёг, поздравляю тебя с первым званием!» Он взглянул на погоны Сергея, который тот держал в левой руке. «Спасибо, товарищ майор!» — улыбнулся Сергей, пожимая тяжелую руку над штаба. «Подумал уже, где служить дальше? Хочешь остаться в учебке или переведешься в обычную часть?» «Да вообще-то я уже здесь привык, товарищ майор». «Ну, значит, остаешься у нас. Будешь сам теперь учить молодых». Решив, что сейчас самый лучший момент для той просьбы, о которой он думал все утро, Сергей быстро бросил. «Товарищ майор, а можно вас попросить оставить здесь еще одного человека? У меня друг во втором взводе есть, Дмитрий Сивушов». «Сивушов?» — задумчиво бросил майор. «Да, хороший солдат, ну, то есть не солдат уже, он сержанта сегодня получил, самый лучший у нас». «То есть хочешь служить вместе с другом?» Майор сделал паузу, принимая решение. «Ну, в принципе, это возможно. Только услуга за услугу». На лице офицера опять промелькнула улыбка. Он взял со стола рукописные ведомости. «Это результаты экзаменов по всей нашей части. К завтрашнему утру они должны быть готовы к отправке в штаб округа, успешно брать на компьютере». «Так точно, товарищ майор». Сергей сделал шаг к офицеру и взял документы. «Если работать без перерыва, к полуночи можно успеть». «Что же, отлично, тогда начинай». Взяв в руку фуражку, майор быстро вытащил из стола пару папок, засунув их в свой дипломат, постучал себя по карманам. «Я сейчас еду в бригаду, а оттуда домой. Как закончишь работать, закроешь кабинет, ключ дежурному. В общем, все знаешь». «Так точно, товарищ майор». Уже опустившийся за компьютер, Сергей по привычке снял кепку и опустил ее под светящий монитор. «Ну давай, я ушел. На лице у рассказчика промелькнула усмешка. «В тот день я работал без ужина и в казарму вернулся в час ночи. Однако я знал, что на следующий день начштаба подпишет приказ, по которому мы вместе с Димкой окажемся в постоянном составе учебки, что означало, что оставшиеся полтора года мы будем служить в этой части, а это ведь было намного важнее, чем какой-то пропущенный ужин». Пройдя мимо темного здания, он вошел в двери главного входа, поднялся по лестнице и постучал в дверь казармы. Через пару секунд за стеклянным окошком у двери промелькнул силуэт. Глухо щелкнул замок, через миг дверь открылась. Войдя в помещение казармы, Сергей разглядел лицо друга. Держась за штык нож, Димка нервно кивнул. «Ну чего?» «Все нормально, Димон, остаемся с тобой служить здесь». Димка тут же расслабился. «Классно!» Друг быстро закрыл дверь казармы, вернулся на тумбочку и склонился над ней, чтобы вычеркнуть имя Сергея из списка отсутствующих. Однако уже через миг разогнулся на тумбочке, прошептав. «Слушай, главная новость. Кощей ведь ушел. Дембельнулся. Сергей машинально застыл. «Да, и это, Руденко свалил. Только этот-то утром ушел, а Кощей тут весь день проторчал, будто ждал здесь кого-то. Прикинь, офицерам пришлось его силой выталкивать за ворота перед самым отбоем. Поправив штык-нож, Димка весело рассмеялся. Сергей же невольно нахмурился, на мгновение уйдя в свои мысли. Ему было ясно, кого ждал Кощей. Но теперь это в прошлом, так что думать об этом не стоило. «Хорошо, что ушел», — тихо бросил Сергей. «Хоть дышать будет легче». Он сделал короткую паузу перед тем, как закончить. «Устал я сегодня до чертиков. Много печатал? Тошнит уже просто. Удачно тебе дежурить, я спать». Отведя взгляд от Димки, который остался на тумбочке, Сергей повернулся и двинулся в глубину помещения, где темнели кровати. Отражаясь от речки, лучи ярко-желтого солнца попадали в глаза, заставляя Сергея болезненно щуриться. Одетая в легкое платье, темноволосая девушка неподвижно сидела на парапете, идущем вдоль набережной, и смотрела на воду. Сергей ясно видел, как дрожит тонковатая жилка на ее нежной шее, рядом с местом, где смутно темнела огромная родинка. «Катенька, почему ты не пишешь?» Сергей попытался коснуться сидящей, но рука его почему-то не двинулась. «Я отправил тебе столько писем». Она обернулась к нему и печально ответила. «Серёж, ты обидел меня. Ну, послушай, ты предал любовь, предпочел сохранить верность принципам. Дурацким, тобой же придуманным принципам, вместо того, чтобы просто остаться со мной. Ты ведь знаешь, что это не так. Просто так получилось, что с этими обстоятельствами... Ой, не надо, Сережа, мы сами определяем судьбу. Обстоятельства здесь ни при чем. Катя вновь повернулась к реке. Темно-русые волосы девушки словно кокон закрыли ее от Сергея. Последний опять пытался поднять свою странно тяжелую руку. Его напряженные пальцы с трудом протянулись к ее волосам. Но как только они отвели их, Сергей отшатнулся от неожиданности. Вместо Кати он вдруг различил Жигунова. Сержант наклонился к нему, придвигая к Сергею мясистые щеки. «Подъем!» Ощутив, как его кто-то дернул, Сергей поднял веки и действительно разглядел Жигунова. Дежурный по роте еще раз встряхнул его. «Поднимайся, Рябинин! Тебя в автопарк вызывают!» «Чего?» «Дежурный по части зовет. «Что? Зачем?» Сергей приподнялся на локте и бросил рассеянный взгляд на часы. «Блин, полтретьего ночи. Откуда я знаю, зачем?» Жигунов раздраженно скривился. «Дежурный по парку звонил, капитан тебя ждет, так что пули давай одевайся». Отойдя от Сергея, дежурный отправился к двери бытовки. Сергей же, устало зевнув, приподнялся с кровати. «Совсем одурели, по ночам уже дергают». Пройдя сотню метров по плацу, Сергей оказался у темных ворот, закрывающих выезд из автопарка. Протиснувшись в дверцу калитки, заглянул в небольшое окошко дежурки, за которым дежурный по автопарку разглядывал взрослый журнал и уверенно стукнул в оконную раму. Дежурный взглянул сквозь окно. «А, Рябинин!» — он указал рукой влево, не поднимаясь со стула. «Давай в пятый бокс!» Удивленно напрягшись, Сергей чуть помедлил, затем сунул руку в карман и двинулся мимо автомобильных ангаров. Уже полминуты спустя, подойдя к двери нужного бокса, он заглянул в помещение. «Товарищ капитан!» — бокс ответил ему тишиной. Сергей сделал шаг внутрь бокса. «Товарищ капитан, сержант Рябинин по вашему приказанию прибыл!» Сергей огляделся вокруг. В помещении бокса висела кромешная тьма, только возле стены, там, где свет от луны, проникавший в окошко, освещал небольшой пятачок, в полумраке виднелась фигура на стуле. Разобрав громкий голос Сергея, человек повернулся к нему, но со стула не встал. «Товарищ капитан, вы меня слышите?» Сергей сделал пару шагов и застыл у стены, совершенно не зная, что делать теперь. Неожиданно под потолком ярко вспыхнули лампы. Они осветили большой БТР в самом центре ангара и ящики с инструментами возле стен помещения. Непроизвольно прищурившись, Сергей обернулся назад и внезапно напрягся, увидев у грязной стены с выключателями здоровенного парня в гражданке, знакомого дембеля-зверя. На какой-то момент в голове промелькнуло. Откуда он взялся? Ведь зверь дембельнулся вчера. Между тем Зверев быстро шагнул к приоткрытым дверям, отрезая Сергею путь к бегству. Еще через миг прозвучало: «Факир!» Обернувшись налево, Сергей разглядел, как со стула поднялся Кощеев, держащий в руке металлический штырь. Угрожающе хлопая им по ладошке, Кощей начал двигаться вслед за Сергеем, который попятился к БТРу. «Ну чего, слом поганый?» Кощей, не мигая, смотрел на Сергея. «Я ж говорил, что достану тебя. Сейчас ты, сука, все зубы проглотишь». На миг, посмотрев на угрюмого зверя, который уже заходил на него от дверей, Сергей ощутил липкий холод. В руках у идущего дембеля ничего сейчас не было. Впрочем, штырь зверю вовсе не требовался. С его кулаками почти в половину его головы зверь мог запросто изуродовать несколько человек одновременно. «Ты думаешь, я не понял, что произошло тогда в Ленинской?» — продолжал Кощей, угрожающе приближаясь к Сергею. «Считаешь, один такой умный? Так вот, все я понял, урод! Ты нарочно меня разозлил, чтобы я тебя изуродовал! Ты же знал, что на следующий день тебя вызовут в штаб!» Слыша голос Кощея, Сергей одновременно напряженно оглядывался, пытаясь понять, каковы его шансы спастись, но отчетливо видел, что бежать ему некуда. «Так вот, мне теперь прокуроры по барабану!» — Кощей указал на свои темно синие джинсы. «Я больше здесь не служу, так что чёртов дисбат мне этого теперь похрену!» Ощутив, как холодный борт БТРа жестко стукнул в лопатки, Сергей резко замер и сжал кулаки. Он уже окончательно понял, что разговоры ему не помогут, и все-таки бросил: «Послушай, Кощей, ты как был маломеркой тупицей, так им и остался. Ты хоть понимаешь, что находиться на территории части гражданским запрещено? Ты больше не служишь тут. Так что то, что я сейчас сделаю, будет рассматриваться как оборона охраняемого объекта от нападения». Воспользовавшись тем, что Кощей и остановившийся зверь перекинулись недоумёнными взглядами, Сергей резко прыгнул вперед и заехал коленом по яйцам Кощея. Последний отчаянно взвыл и согнулся. Сергей же схватил ящик с гайками и рывком его поднял, одновременно с тем, как очнувшийся зверь с громким криком метнулся к нему. Через миг и ящик с грохотом развалился, ударившись в зверя. Последнего бросило в сторону, Сергей же схватил тот обрезок штыря, что упал от разжавшихся пальцев Кощея, и принялся молотить им по корпусу зверя. Впрочем, несколько резких ударов никак не подействовали на огромного дембеля. Через пару секунд зверь с пугающим рыком рванулся к Сергею и сбил его в сторону. Отлетев к БТРу, Сергей покачнулся. Тем временем новый удар, сотрясающий ребра Сергея, заставил его резко выдохнуть воздух. Сергей ощутил, что не может стоять. Через миг зверь схватил его руки и вывернул за спину. «Сейчас ты, сука, тут сдохнешь!» Держась за свой пах, разъярённый Кощей, ковыляя, шагнул к БТРу, но еще до того, как успел что-то сделать, Сергей прохрипел: «Подожди, Кощей, ты же помнишь, что я тебе говорил о твоих переломах?» Сквозь плывущие звездочки в воздухе он сумел разглядеть, как во взгляде Кощея мелькнуло звериное бешенство. «Тогда я не знал, что конкретно у тебя будет сломано, но сейчас понимаю». Кощей сделал шаг, придвигаясь к Сергею, и тот резко выдохнул. «Нос!» Он качнул головой и ударился лбом в переносицу деда. До слуха его донеслись хруст костей и отчаянный вопль Кощея. Сергей же качнулся назад и еще одним резким движением, выбросив голову за спину, ощутил, как затылок его угодил в челюсть зверя. Железные пальцы, держащие локти, разжались. Рывком развернувшись, Сергей поднял руку, намереваясь добить оглушенного зверя, но не смог это сделать. Кулак в полтора раза больше его налетел на него. В голове что-то с гулом взорвалось, в глазах потемнело.